Джордж, напрягая всю волю, держался в стороне. Такие разговоры — лучший способ вывести человека из равновесия. Все единогласно утверждали, что больше всего шансов у тех, кто сохраняет спокойствие. Но, несмотря ни на что, он чувствовал, как у него постепенно холодеют руки. Забавно, как с годами приходят новые заботы. Например, высококвалифицированные специалисты отправляются работать на другие планеты только с женами или мужьями, ведь на всех планетах необходимо поддерживать правильное соотношение числа мужчин и женщин. А какая девушка откажется выйти за человека, которого посылают на планету класса А? У Джорджа не было на примете никакой определенной девушки, да он и не интересовался ими, еще не время. Вот когда его мечта осуществится, и он получит право добавлять к своему имени слова «дипломированный программист», вот тогда он, как султан в гареме, сможет выбрать любую. Эта мысль взволновала его, и он постарался тут же выкинуть ее из головы. Необходимо сохранять спокойствие. «Что же это все-таки может значить?» — пробормотал Тревельян. «Сначала тебе советуют сохранять спокойствие и хладнокровие, а потом тебя ставят в такое вот положение, тут только и сохранять спокойствие. Может быть, это нарочно, чтобы с самого начала отделить мужчин от мальчиков? Легче, легче, Трев, заткнись». Наконец вызвали Джорджа, но не по радио, как в тот раз. Его фамилия вспыхнула на световом табло. Джордж помахал Тревельяну рукой. «Держись, Трев, не волнуйся». Когда он входил в проверочную комнату, он был счастлив. Да-да, счастлив. «Джордж Плейтон?» — спросил человек, сидевший за столом. На миг в сознании Джорджа с необыкновенной четкостью возник образ другого человека, который 10 лет назад задал такой же вопрос, и ему вдруг показалось, что перед ним тот же доктор, а он, Джордж, переступив порог, снова превратился в 8-летнего мальчугана. Сидевший за столом поднял голову. Его лицо, конечно, не имело ничего общего с образом, всплывшим из глубин памяти Джорджа. У этого нос был картошкой, волосы жидкие и спутанные, под подбородком висела складка, словно прежде он был очень толстым, а потом вдруг сразу похудел. «Ну?» — раздраженно произнес он. Джордж очнулся. «Да, я Джордж Плейтон, сэр. Так и говорите. Я доктор Зекари Антонелли. Сейчас мы с вами познакомимся поближе». Он пристально по-совиному разглядывал на свет маленькие кусочки пленки. Джордж внутренне содрогнулся. Он смутно вспомнил, что тот другой доктор, он забыл, как его звали, тоже рассматривал такую же пленку. Неужели это та самая? Тот хмурился, а этот взглянул на него сейчас так, как будто его что-то рассердило. Джордж уже не чувствовал себя счастливым. Доктор Антонелли раскрыл довольно пухлую папку и осторожно отложил в сторону пленки. «Тут сказано, что вы хотите стать программистом вычислительных машин». «Да, доктор. Вы не передумали?» «Нет, сэр. Это очень ответственная и сложная профессия». «Вы уверены, что она вам по силам?» «Да, сэр». «Большинство людей, еще не получивших образования, не называют никакой конкретной профессии. Видимо, они боятся повредить себе». «Наверное, так, сэр». «А вас это не пугает?» «Я полагаю, что лучше быть откровенным, сэр». Доктор Антонелли кивнул, но выражение его лица осталось прежним. «А почему вы хотите стать программистом?» «Как вы только что сказали, сэр, это ответственная и сложная профессия. Программисты выполняют важную и интересную работу. Мне она нравится, и я думаю, что справлюсь с ней». Доктор Антонелли отодвинул папку и кисло взглянул на Джорджа. «Откуда вы знаете, что она вам понравится? Вы, наверное, думаете, что вас тут же подхватит какая-нибудь планета класса А?» «Он пробует запугать меня», — с тревогой подумал Джордж. «Спокойно, Джордж, говори правду». «Мне кажется, что у программиста на это больше шансы», — произнес он. «Но даже если бы меня оставили на Земле, работа эта мне все равно нравилась бы». «Во всяком случае, это так, и я не лгу», — подумал Джордж. «Предположим. Но откуда вы это знаете?» Вопрос был задан таким тоном, словно на него нельзя было ответить разумно, и Джордж еле сдержал улыбку.